Ипотека антиразума. Предлагается, например, ипотека. Или более конкретно предлагается взять в банке кредит сроком на 20-30 лет. Приобрести на банковские деньги скромное жилье. И в течение 20 лет ежемесячно возвращать банку деньги с процентами. Если деньги семья вернуть не сможет, квартиру отберут. 20 лет молодая семья должна жить в страхе потерять жилище. Работать, как правило, на нелюбимой работе. Лишь бы платили побольше. Присмыкаться перед работодателем в страхе потерять работу. Но может быть, такому удручающему положению никакой альтернативы не существует? Существует. И мало того, альтернатива как раз и говорит о том, что препятствия в получении жилья молодыми людьми искусственно внедрены в молодые головы. Эти препятствия виртуальны и присущи лишь виртуальной реальности. Приведу весьма характерный пример из реальной жизни. Молодой человек по имени Андрей, проживающий в городе Владимире, внешне мало чем отличался от своих сверстников. Ходил в кафе и на дискотеки, курил и употреблял спиртное. Когда прочитал о родовых поместьях, стал мечтать о собственной земле и доме. Средств для покупки участка и строительства дома у него не было. Родители оказать материальную помощь были не в состоянии. В 2001 году в 30 километрах от города Владимира у деревни Коняево гектар земли на пустыре, поросшем бурьяном, стоил 30 тысяч рублей. Почти 50 семей из числа читателей на этом пустыре приобрели свои гектары и начали возводить постройки. Люди в основном зрелого возраста, имеющие некоторые денежные сбережения. Андрею тоже понравилось это место на берегу лесного озера, и свободная земля там еще оставалась. Ведомый мечтой о собственном поместье, он перестал посещать молодежные тусовки и, усиленно работая, всего за полгода смог скопить 30 тысяч рублей и приобрести на пустыре гектар земли. Но где взять денег на постройку дома? Квадратный метр жилья стоил в то время в городе Владимире 20 тысяч рублей. Следовательно, на постройку дома площадью всего в 50 квадратных метров необходимо иметь еще 1 000 000 рублей. Андрей не стал брать в банке кредит, чтобы потом на протяжении 20 лет возвращать его с процентами. Юноша в возрасте 23 лет пошел в магазин, купил хороший топор и за один год сам срубил на своем участке деревянный дом. Это если рассказывать коротко, а чуть подробнее. Сначала Андрей устроился на работу в фирму, где были мастера, способные ставить срубы. Приобрел от них навыки работы с деревом, а заодно и заработал денег на покупку бревен для будущего дома. Теперь на участке молодого человека растет сад, выкопан колодец, пруд, стоит деревянный дом. А вновь приезжающие в поселение люди записываются к нему в очередь на строительство деревянных срубов. Теперь Андрей признанный и уважаемый мастер. Можно сказать, своими действиями Андрей за один год сэкономил 1 000 000 рублей. Или заработал их. Думаю, это не важно. Он приобрел неизмеримо больше, чем 1 000 000. Уверенность в собственных силах и дом, построенный собственными руками. Думаю, найдется достойная девушка, которая войдет в этот дом и родит Андрею сына и дочь. И будут внукам рассказывать дети, кто своими руками построил дом, посадил сад, кто обустроил их малую родину. История с Андреем не единственная. В этом же поселении есть еще семьи, своими руками построившие дома. Я вспоминаю, как и мой отец с дедом тоже возвели собственный деревянный дом. А рядом то же самое делали соседи, родители моих сверстников. Прошло более полувека, но в этих домах по-прежнему живут люди. Вот тут-то и возникают вопросы. Как могло произойти, что полвека общество разрабатывало новые технологии строительства, новые материалы, механизмы, приспособления, якобы более совершенные, а в итоге среднестатистическая семья должна усиленно работать 20-30 лет, чтобы получить жилье, которым ранее могла обеспечить себя в течение года или двух. Для многих семей жилищная проблема стала неразрешимой. Ею вынуждено заниматься правительство. Данная ситуация, она случайна или искусственно кем-то выстроена? Впрочем, не важно. Главное, что она абсолютно антиразумна. Но общество в суетной повседневности оказывается не способно размышлять и анализировать. Оно привыкло к ней и не представляет себе иного. Общество привыкло к антиразуму и перестает быть разумным.